Глава 37. Хис! Хозяин! Ворон! Прошептал я. В лес, покажи, что там. Славка вполне сносно описал мне приближающегося противника, но все же куда лучше поглядеть своими глазами, ну или хотя бы глазами фамильяра. Хис пронесся над чистоколом, над снегами перед Альфсбуном и взмыл в небеса, едва не коснувшись верхушек деревьев. Вдоль скал еле росли не так густо, и кое-что здесь просматривалось. Эх, сюда бы еще истинное зрение, но Хис подобным навыком, увы, не владел. Зато вороний глаз видел ничуть не хуже человеческого, хоть и в черно-белой гамме. Первыми мне попались волчата. Изрядно потрепанная троица ковыляла через сугробы, то и дело оглядываясь назад. Судя по всему, уходили от погони, двое были ранены. У черного копья имелись и свои лучники, и стрелять они умели немногим хуже наших. Впрочем, до Славки им явно далеко. Через полминуты я нашел и его. Комендант горной крепости, он же снайпер, он же мой школьный товарищ, примостился на скале и как раз натягивал тетиву, припав на одно колено. Я послал Хиса вверх, чтобы не мешать, но успел заметить, как плечи здоровенного лука дернулись, отправляя стрелу в полет. Славка тут же поднялся, спрыгнул в снег и помчался в сторону Альфсбуна. Едва ли люди самопровозглашенного конунга Ульвара позволят ему сидеть на одном месте и дальше выщелкивать их по одному. «Слав, группа, минус один. Антоха, с тебя пиво». Хис нырнул под раскидистые лапы елей и едва не врезался в целую толпу здоровенных, бородатых и крайне недовольных скандов. Судя по распахнутым ртам, они орали на весь лес, пытаясь догнать Славку. Да уж, авангард черного копья не только выглядел внушительно, но и оказался весьма многочисленным. Три, а то и четыре десятка воинов в тяжелых доспехах с щитами и богато украшенными мечами. Явно не низкий уровень, скорее где-то около 15-го. Я уже успел заметить, что калибр местных неписей частенько зависел от возраста, поэтому самыми опасными неизменно оказывались зрелые могучие бородачи или седоволосые ветераны, еще не начавшие терять статы из-за беспощадной старости. Молодняк, вроде тех, кто шагал в основной части войска, выглядел куда менее грозно. Уровень на 7-10. Пониже, поуже в плечах, облаченные в простенькие кольчуги, куртки из толстой кожи, а то и вовсе в обычные меховые плащи и рубахи. Мечи были едва ли у половины, остальные вооружились топорами, копьями или секирами. Среди них попадались и взрослые мужчины, и даже старики, но явно не такие крутые, как те, кто умчался вперед, догоняя Славку. Едва ли они представляли бы серьезную опасность, если бы не количество. Я усадил Хиса на ель и принялся неторопливо обозревать шагавшее прямо подо мной, точнее, под вороном воинство. Я понятия не имел, ведет ли его сам Ульвар Черное Копье или один из его ярлов, но командиру этой толпы явно был не самый толковый. Войско из сотни с лишним воинов безобразно растянулось по лесу вдоль скал. Бойцы авангарда ушли далеко, но основная часть за ними не поспевала, то ли из-за того, что меньший запас выносливости не позволял им угнаться за матерыми ветеранами, то ли потому, что они сами не очень рвались вперед. Большинство из тех, кто сейчас проходил мимо, двигались медленно, то и дело оглядываясь назад. Один из воинов, юнец с жиденькой бородкой, остановился, словно заметив что-то вдалеке. За ним тут же замерли еще несколько. Шагавший следом мужчина в меховой шапке что-то сказал им, потянул одного за локоть и свалился со стрелой в горле. Остальные тут же присели, а парень с бородкой и вовсе плюхнулся животом в снег. «Денчик, группа, 115, запишите еще одного на мой счет». Похоже, волчата кусали войско Ульвара не только спереди, но и с боков. Часть из них двигалась параллельно в глубине леса, периодически появляясь, чтобы оставить пару свежих трупов, и снова исчезая в утренней дымке. И если опытные бойцы авангарда желали только мести, то те, кто шел следом, понемногу начинали паниковать. Я видел, как десяток лучников бросился вперед, на бегу выпуская стрелу за стрелой, но ни один не отважился сунуться в лес. Темная чаща принадлежала волчатам, и они охотились уже не первый час. За войском двигалось что-то вроде обоза. Приземистые косматые лошадки волокли по кое-как протоптанной тропе несколько телег. Почти пустых, похоже, черное копье планировал загрузить их добычей. Но пока что они везли лишь раненых. Человек 10, не считая нескольких стариков и старух в странных одеждах. То ли жрецов, то ли целителей. Что ж, в целом понятно. «Антер, группа, попробуйте отрезать обоз. Славка, на тебе авангард, там ребята серьезные. Слав, группа, понял, быстро бегают, заразы, еще и фиг пробьешь. Антер, группа, ну ты уж постарайся. Денчик, группа, а мне что, дальше по бокам кошмарить? Антер, группа, ага, и обоз. Гримвард, группа, нафиг обоз. Антер, группа, вдруг тормознут, вам бы еще километров 5, половину положили бы. Гримвард, группа, ну да, ладно, попробуем обоз». Избавиться бы еще от этих мордоворотов впереди, или хотя бы заставить их подольше побегать по лесу, но вряд ли. Может, командир захватчиков и не блещет запредельным талантом, он не может не понимать, что теперь у его людей остается только один путь — вперед, в Альфсбун. Здесь их силы тают с каждой минутой, но и поворачивать назад уже слишком поздно. И если не получается угнаться за неуловимыми тенями в лесу, уж лучше поскорее добраться до надежных стен. Пусть даже за эти стены придется сражаться. Волчата отрабатывали на ура. Но здесь, в Альфсбуне, первую скрипку сыграет мой хирт. И я сам. Я свернул групповой чат и вновь закопался в интерфейс. Долгожданный 15-й уровень принес мне возможность взять еще одну особенность персонажа. Самое время ей воспользоваться. Что тут у нас? Толстая шкура. Годы странствий и сражений оставили на вашем теле немало шрамов. Может, это и выглядит не слишком привлекательно, но когда раны заживают, кожа становится чуть толще. Плюс 5% к вычету урона. Неплохая штука, и при этом почти универсальная. В смысле, подойдет любому, хотя по-настоящему необходимо только для бойцов-рукопашников. Не то чтобы я в принципе не собирался получать по голове или прочим частям тела с заточенными железками, но для полководца и видящего наверняка найдется что-нибудь и поинтереснее. Я по диагонали пробежал глазами описание особенностей, которые явно были заточены под лучника или чистого рукопашника, и остановился на последней в списке. Флегматик, вы с детства отличались пылким нравом, но с годами юношеской горячности свойственно понемногу сменяться спокойствием, которое неизбежно приходит с опытом. И пусть испытания, которые выпали на вашу долю и не превратили ваше сердце в кусок камня, вы давно перестали тратить время и силы на лишние переживания. Расход очков духа при выполнении любых действий снижен на 20%. «Брать! Срочно брать! Самое то и для колдуна, и для предводителя, и для гремучей смеси того и другого, чем я, в общем-то, и являюсь. Сниженная стоимость всех бафов, да еще и истинное зрение за 4 очка духа в секунду вместо 5 – идеально!» Отметив нужный пункт, я полез в инвентарь. Самое сладкое я оставил напоследок. 2 осколка светоча. Ну-ка! Обломки светоча. 2 из 10. Тип талисман. Класс абсолютный. Особые свойства. Плюс 2 ко всем основным характеристикам. Дополнительные особые свойства. Антер. Плюс 2 к воле. Плюс 30 очков духа. Плюс 6% вычета урона. И плюс 15% от максимального значения очков здоровья вам и каждому из ваших спутников. Всего лишь обломки меча, выкованного еще до начала времен. Но даже они сохранили крохотную частичку могущества светоча и чуть возвышают своего владельца над простыми смертными. Но с этим оружием лучше не шутить. Древние артефакты коварны и своенравны. Даже по отдельности осколки светоча сгубили немало человеческих душ. Вы владеете этим странным артефактом достаточно долго и чувствуете, как бездушное железо отзывается. Каждый ваш поступок, каждое сказанное слово меняют этот мир и вас самих, а обломки древнего клинка лишь отражают перемены. Словно что-то, что выше даже самих богов, наблюдает за вами и лепит из небесного металла оружие вашей судьбы. Со временем сила Светоча возрастет, но будьте осторожны. Вместе с могуществом приходит и большая ответственность, и горе тому, кто не сможет совладать силой, которой боятся даже бессмертные боги. Интересно и, в общем, ожидаемо. Светоч вел себя именно так, как предсказывал Романов. Два осколка не только занимали всего один слот в инвентаре и удваивали прирост первичных характеристик, но и, похоже, давали некий общий бонус. Пусть пока не самый большой, но он явно будет расти и дальше. Я переключился на основное окно персонажа и еще раз прочитал изрядно подросшие статы. 9 силы, 12 подвижности и запредельные 15 единичек воли, 6 телосложения. До сих пор хромало только восприятие, всего 3 пункта, но и это вполне может измениться. Все идет к тому, что, собрав хотя бы пяток осколков, я превращусь в машину смерти. И буду двигаться вдвое быстрее обычного человека, ломать мечи голыми руками и так далее. Но пока что расслабляться рано. Я вновь развернул чат и приказал Славке отступать в Альфсбун. Через некоторое время в лесу, а уж тем более на открытом пространстве, станет очень и очень неуютно. Я собирался попросить Ингвара устроить вьюгу, снегопад и ледяной ветер с моря, лютую метель, покруче той, сквозь которую мы несколько часов назад спускались с гор.